Глава 19. Драл я принцессу, как и обещал, со всей свойственной мне старательностью, выносливостью, жестокостью и ненасытностью. А как известно, начинка князя тьмы очень выносливая. Грязная шлюшка, зад ее, и киска, и челюсть, и подмышки, и волосы – все использовалось по назначению для утоления разыгравшегося либидо и пламени, разгорающегося от власти над слабой женщиной. Любая другая сошла бы с ума от унижения, от жестокости вопила, но эта баба оказалась выносливой. Инга – настоящая шлюха-рыцарь, достойная титула принцессы всех шлюх, чистолюбивая, алчная, избалованная, аура, исходящая от меня, тот туман оказался причиной ее резкого увлечения, возросшего интереса ко мне. Она не имела защиты амулетов, не была девственницей и праведницей, лишилась защитной ауры, усиления своих святых. Телесный контакт со мной, а также страсть, проявленная в постели, изменила оттенок ее ауры. Управляя ею, словно кобылой, держа за волосы, как поводья, мне удалось надломить ее человеческое естество. Она любила жизнь, любила удовольствие, без страха отнимала чужие жизни и при этом до безумия боялась собственной смерти. Я ее смерть. Ублажить меня – ее задача. И как любое слабое существо, сейчас она могла лишь присмыкаться и трепетать перед более сильным, доминирующим типом. Об этом она сама мне и поведала после того, как я кончил ей в рот, заставив глотать. Думал, она начнет истерить, как ранее, когда я долбил ее узенькое, почти девственное очко, и вновь завизжит. Но Инга свихнулась, расплывшись в улыбке с растрепанными волосами, блестящими в свете ламп глазами и красными щечками. Эта сучка, пригодная лишь для ебли, с улыбкой и услужливостью расплылась в лестных словах. Ее аура, окрасившаяся до половины в темные тона, испускала удовлетворенность. Разум потерял желание к малейшему сопротивлению. Она полностью сдалась. К такому результату мы пришли не сразу. Сутки прошли с момента, когда эта дрянь призналась в чувствах. Ровно сутки понадобились моей натуре, члену, для того, чтобы выплеснуть все накопившееся в глубине души и яиц. Игрушка сломалась. Спасать ее никто не пришел. Да и облизывая мои пальцы по довольному сонному лицу, я видел. Она в спасении не нуждалась. В первую очередь, будучи рыцарем-авантюристом, Инга боялась своих знаний. Понимая, что со временем ее человеческий рассудок затуманит присутствие рядом с князем тьмы, растворив все сдерживающие ее принципы морали, она до конца пыталась мне сопротивляться. Только конец наступил слишком быстро. Опытные герои постоянно говорили об опасности путешествий без амулетов, о коварности демонов, о том, как они искушают и соблазняют. Инга – любимая тайная дочь короля Улькларка и третья дочь королевы Линды Марлини, рожденная от незаконных связей, прилипла к моей темной стороне, как магнит. Она – плод измен королевы и в то же время дитя северянина Улькларка, чьи земли всегда славились отборными, жесткими наемниками с лучшей физической подготовкой. О, и да, Улькларк был жестоким педофилом, имевшим в своем гареме трех молодых, хотя по меркам этого мира, совершеннолетних жен и наложниц. Хотя это не помешало ему переспать с женой слабака Марлини, а потом домогаться и той, кто породился от их с королевой союза. Иными словами, всем успехам Инги, тому, что она стала авантюристкой адамонитового ранга, способствовал именно Улькларк. Деньги и наставники, лучшая броня и задания в его регионе, а также, куда же без них, воины-рабы, чьей главной задачей являлась одна – ценой своей жизни защитить Ингу. Инга спала с Улькларком за подарки, являлась его фавориткой из числа сотен шлюх, за что и получила в помощь одного из лучших боевых рабов. С годами аппетиты принцессы-шлюхи росли, доминируя над другими. Она из голов авантюристов и аристократов выкладывала себе путь в светлое независимое будущее. Зная о связях матери, она шантажировала ее, также получая от семьи лучшие – магические браслеты, побрякушки, платья и несколько магов королевы в придачу. Инга была козырной картой Марлини, при этом числясь свободным авантюристом и не брезговавшей делать грязные дела на территориях врагов семьи. авантюристы получают задание спасти деревню, уничтожить монстров. Если деревня своя, квест выполнялся в срок. Чужая, чуть-чуть могли не успеть, позволив монстрам увеличить разрушение и потери среди местного населения. Что в жизни, что в политических делах, Инга была шлюхой, поворачивающейся задницей к любому, кто даст приемлемую цену. Да, что государство, что союзники Зарберга – все конченые. Я бы мог даже назвать их «стороной зла», не являясь при этом по факту князем тьмы. Хотя могло ли это помешать? Конечно, не могло. К тому же, за пеленой собственной жестокости, злобы, тупости, закрывшей мне глаза, кое-что сразу так и не понял. Когда я резвился с Ингой, ее история сначала казалась забавной, а финал, в котором ее драл князь тьмы, закономерно справедливым. Лишь только потом до меня дошло, в какую задницу девочка, мечтавшая стать авантюристкой, себя погрузила. Сейчас-то она уже давно не дитя, скорее бабища с отменными дойками и разъебанным пельменем. А вот раньше, в первый раз папа взял ее силой. Она рассказала маме, а та ревниво назвала ее лживой сучкой. Девочка росла между двух огней, ей пользовались, запугивали, в конечном итоге сломали, показав легкий путь для достижения собственных целей. Что королева – шлюха, что король – куколд, что любовник Ульхлорг – педофил. Окружение – просто пиздец, не повезло. Отодрав ее, выслушав то, о чем даже не спрашивал из ее жизни, велел солдатам принести горячей воды, приказал шлюхе умыться. Затем, ничего не обещая, не давая, не сделав в ответ на ее покаяние, просто вышел из шатра. Она уже взрослая, сама должна искать способы решения своих проблем, а не пытаться с влюбленными глазами спихнуть их на своего насильника. Она должна была вообще молчать, рыдать, называть меня уродом, а не с глазами полными любви, рассказывать слезливые истории, обещая присягнуть мне на верность. Ебучая аура! И это тело демона. Оно до ужаса могучее, самодостаточное. Я не боюсь холода, жары, мне не нужен сон. И в еде я особо не нуждаюсь. А ведь с этим мне подвластна еще какая-никакая магия, безумная физическая сила, еще есть аура, сводящая людей с ума и, видимо, дурной глаз, способный брать других под свой контроль. Князь тьмы Диабло – чудовище, и с каждым днем я все больше убеждаюсь, что именно в его тело вселилась моя гнилая душа. Хотя в свете происходящего в мире, среди всей этой аристократии, воров, убийц, может, я не такой уж и гнилой? Может, это ад? Может, мое тело и вправду погибло? А теперь я очутился вместе среди таких же ублюдков, моральных уродов и... Нет, этого не может быть. Моя хозяйка Ария. Хозяйка, блядь. Я опять так ее назвал. Висок кольнуло. От него по щеке пробежала легкая анемия, что исчезла спустя мгновение. Блэкбери. Только о них я могу думать, как о чем-то светлом, добром, ласковом и приятном. И мысли о хорошем, телу моему и разуму доставляли некий надуманный дискомфорт. Слишком много убил, кажется, я окончательно утрачиваю свою человечность. Наблюдательница, используя все доступные ей техники, подкралась ко мне сзади. «Вас что-то беспокоит, господин?» Появление ассасина за спиной почувствовал сразу. А вот вопрос ее удивил. Голосок тоненький, нежный. Может, в жизни ее любимый козырь – это притворяться певицей или танцовщицей? Слышал, профессиональные убийцы из гейш именно этим и славились. Заманивали голосом и танцами свою жертву в постель. Потом, во время интимных дел, опаивали, травили или резали. А может, она и вправду дитя, способная рабыня, что с детства шинкует людей? Не зная, как обращаться к ней, игнорирую вопрос. С максимальной надменностью в голосе, все же князь тьмы, спрашиваю. «Чего тебе, дитя?» Аура убийцы дрогнула, ход лицо и сохранила невозмутимость. «Прибыло доложить о проделанной работе. Этой ночью семеро попытались бежать из вашего лагеря и были казнены на месте». «Ожидаемо. И в то же время нет. Ты всех убила?» «Нет, не всех. К сожалению, на моем счету всего трое. Жизни четверых отнял представленный и избранный вами раб-командир». «Самурай, значит. Пока его хозяйку драли, Он верно служил, а еще... Хорошая работа. Приятно удивлен твоей самоотдачей. Только зачем? Твои навыки, знания, сила. Среди людей, подобные тебе, могли бы как сыр в масле кататься. Хочешь — грабь, хочешь — убивай. У тебя определенные есть таланты и способности. Девушка склонила голову. Ее аура вновь неспокойна. Кажется, она даже довольна моими словами. И, о чудо, на лице ее, на складках черной, плотно прилегающей к рту ткани, впервые видна улыбка. Вроде даже настоящая. Или стоп, не расслабляйся, Люциус. Вспомни, как было с Лефесто. Аура — не признак. А значит, и эта детка тоже может играть с тобой. Втирается в доверие. Скорее всего, что-то задумала. Скинув с головы капюшон, размахнув бандану на голове и стянув платок, девчушка приподняла черные волосы в области висков, под которыми я заметил обрезанные под самый череп уши. «Великий князь Диабло, наследник дела первого истинного темного князя Люциуса, пусть и нет у меня имени, как нет и признаков верности вашему величеству, я смею сказать, что некогда, будучи ребенком, принадлежала народам темных эльфов, давным-давно верой и правдой служивших князю Люциусу. С тех пор, когда мой народ служил демонам, прошло много тысяч лет. Успели иссохнуть реки и моря. Некоторые горы сравнялись с равнинными полями. И только люди по-прежнему отказываются принять это. Мой дом разграблен, отец убит. Мать сгнила от ядов в борделях, а я лишилась мага-господина, купившего меня на невольничьем рынке. Князь тьмы Диабло, я... В башке моей все перемешалось. Да ты че? Эльфийка, правда? Они же вроде все блонды, как в... Ну, хотя ты сказала, что темная эльфийка. Негры ведь бывают белыми. Кажется, их называют альбатросами. Может, и она у эльфов, как темный альбатрос. Так, стоп. Пофиг. История у нее так себе. Нужно выпроводить. Была рабыней? Ок. Пусть пиздует на свободу. Мне она нравится. Правда. Так что утешу свое самолюбие, выпровожу. Пусть для себя поживет. У меня уже есть ассасин Шалли. Нужно как-то ей нагрубить, но только деликатно. Обычно нигеры шутки про кожу не любят. Мне как-то нос чуть не сломали, когда назвал охранника одного клиента пригоревшим Сникерсом. Я его тогда тоже нормально помял. Да и руку он об голову мою сломал. И хотя победителя не было, опыт я из этого случая извлек. Шутить можно, но только над теми, кто точно слабее тебя. «Уголек, ты забываешься. Перед тобой простой слуга Люциус», — прервала девчушку в момент ее откровения. «Простите, князь», — ударила головой в землю эльфийка. Аура ее тоже напуганно смеялась. «Я всю жизнь ждала этого момента, и вот он настал». «Ой, бля, мне и шали хватало. А тут еще это дитя. Сейчас начнет клясться. Клянусь верой и правдой». «Обещать себя». «Всем телом и душой. Ну и, конечно же, умереть за меня. С радостью умру за вас в случае нужды». «Не успел выпроводить, да?» Глядя на нее, с трудом сохранял на лице нейтральную улыбку. Она реально уголек, хоть и писклявая. Повязки в области груди для того, чтобы скрыть размеры. Да и в бедрах она весьма объемна. Тело хорошенькое. Шали точно приревнует, попытается ее убить. «Слушай, малая, тебе еще расти и расти. Свяжешься со мной, умрешь. Оно тебе надо». Повернулся к ней полубоком, грубо пытаясь отвадить, добавляю. «Вон, лучше пойди в какую-нибудь академию. Заведи друзей, любовника и вырасти. Прошу, не гоните!» Со звуком стука, от которого по земле пыль во все стороны побежала, ударилась лбом о землю малая. «Пусть мне только и 220, но я уже опытна и умела во всем». «220 чего? Она типа чё, розетка, что ли? Ей же не может быть 220 лет». Еще раз гляжу на странное тело. «Ладно, подумаю, что с тобой делать. А пока расскажи о Инге». На признание ответил спокойным властным голосом. «Избалованная жертва похотливых игр двух коварных семей». «Да, собственно, вот и все, что требовалось доказать. Я не один такого о ней мнения». «Господин, скажите, когда ваши планы свершатся, когда мир людей погрузится в хаос и море заполонит всепожирающее пламя? Возможно, хотя бы в роли прислужницы для ваших наложниц найдется ли местечко для такой, как я? Аура затрепетала. В черных глазах я увидел блеск, сияние целого звездного неба и падающую в нем звезду. Истинное желание этой девушки — служить мне? Она хотела смерти людям, говорила о пожаре, будто хочет весь мир в ад превратить. А я-то этого не хочу. Мне-то заебись, особенно на природе, с алкоголем, с парой человеческих цыпочек, чтобы в каждой руке по жопке, да одна личиком на моем члене. И, ну бля, мне кажется, наши планы на будущее людей чутка расходятся. Хотя поставить очередную фигуру на шахматную доску, конечно же, стоит. Всегда можно пустить в расход. Кстати, о расходах. Скольких ты уже убила? Спрашиваю я, пытаясь понять степень опасности девушки. Недостаточно, но убью больше. Блять, просто шедевральный ответ. Ладно, а хобби? Чем ты любишь заниматься в свободное время? Убивать людей. А когда не убиваю, присматриваюсь, выбираю, записываю, чтобы потом убить. В отряде принцессы Инги Макджаса исполнял роль наводчика, а я исполняла исключительную роль – палача. Поверьте, князь, я идеальна для присмотра за гаремом. Да, девочка-палач под боком. Лучше бы исполняла роль водоноса или подстилки разведчицы. Что за антиреклама такая? Палач в отряде, безухий эльф со стрижкой под каре, мечтающий о конце всего и вся. Как я такое в дом к мирной и справедливой Арии приведу? Мне еще предстоит объяснить о пришествии под наши знамена 43 воинов. А еще Инга. Хотя она шлюха, это я точно объясню, все же это мелочь. Черт, что делать, как быть, куда двигаться? Чем заняться дальше? Боже правый, почему ты не дал мне достойного размера мозг и извилин побольше? Нахрен мне, дураку, все это? Еще раз поглядев на замершую на коленях девицу, с поддевом спрашиваю, а поза в сексе любимая есть? Ожидаю очередную порцию лести и подхалимства. Та, в которой мой владыка получит наибольшее удовольствие. Продолжала биться при каждом ответе головой о землю эльфийка. Ответ очевидный. Хотя бы его я смог предугадать. Какая милая и послушная девочка. Проверить, врет ли она, можно через шали или технику глаз. Но для этого требовалось вернуться в город, выдавить оттуда последних враждебных авантюристов, армию, а после навести свои собственные порядки. Либо же тупо выкрасть нужную мне девчонку из своей постели и провести допрос. Своей силой я пользоваться не умею. Учиться долго, а глаз слишком полезен, чтобы игнорировать всю ту пользу, которую он может дать. Армию мы уже разбили, хотя как армию? Стадо баранов с распиздяйкой-шлюшкой во главе. Через силу шали можно взять под контроль убитую элиту, создать кое-какие движения, отвлекающие маневры и т.д. Сейчас, когда у меня есть маленькая армия, а с ней небольшая кучка верных приспешников, мы могли и должны совершить переворот. Проблемой могло являться только святое копье, хотя и у этих болванов в городе что-то не задалось. Кто-то отравил, проклял или ранил их капитана. Кто-то, с кем я никак не был связан, и это раздражало. Скорее всего, в этом замешан кто-то сильный, настолько, что легко смог лишить святое копье командира. Именно княжна тьмы Агония казалась мне самой подходящей для подобного особой. Она одна из тех, кто уже являлся властителями титула, чьи предшественники, судя по мне, были личностями силы неебической. Даже я сейчас, чисто физухой, мог творить страшное. Сложно представить, что мог истинный хозяин титула князя тьмы. Боюсь даже подумать, что могла и может эта самая Агония. Сейчас из всех существующих, встреченных мною людей и демонов, Агонию я боялся даже сильнее, чем этого героя Луи, о котором все пели. И при этом такое чувство, что никто его даже не видел. Действовать предстояло тихо, скрытно, так, как я не умею. «Владыка, так вы позволите мне остаться с вами? Я готова на все, готова стать вашим личным стулом, готова...» «Хватит!» — прервал девочку эльфийку. «Стулом, говоришь? Если я сяду на тебя, ты не выдержишь, сломаешься под тяжестью и погибнешь». Голову мою посетила мысль. Да не простая, а гениальная. Вес человеческого трона не выдержит веса князя тьмы. А вот вес кого-то легенького, покорного, кого-то амбициозного и царских кровей. Как-то я уже думал об этом. И вот момент настал. Из-за шторки шатра, в мою сторону хлопая ресничками, глядела голая, голубоглазая Инга Марлини. Любимая шлюшка, улькларка, дочь, шантажировавшая королеву Линду Марлини. Она имеет союзников на севере, все знают о ее судьбе и амбициях, а значит, и на роль захватчицы Бавонии тоже вполне сгодится. — Оденься побогаче, Инга! — крикнул я своей шлюшке. — Зачем? — испуганно поджав шторку к груди, спросила та. — Мы идем делать из тебя королеву. Шлюху-королеву, которую я посажу на цепь и брошу у ног дома Блэкбери, как сторожевого, а самое главное — верного пса.